Глава 19. Этикет японского меча. Во сне я ныне увидала, что положила рядом с ложем бранный меч. О, что же та примета означала? С тобой увидимся, мой друг. Так эти курахита. Хотя основным оружием древней Японии был лук со стрелами, именно меч постепенно стал душой самурая. В свою очередь это породило культ меча, а этот культ, в свою очередь, стал основой для этики меча, нарушение которой могло быть смыто только кровью. Начнем с того, что напомним. С конца XVI века исключительное право ношения длинного меча дайто, а также пары мечей дайсё, закрепилось только за самураями и придворной аристократией куге. Горожане могли носить лишь короткий меч, и то не постоянно, а лишь во время больших праздников или путешествий. Крестьянам в Японии, как и во всем мире, строго запрещалось иметь оружие. За исполнением закона о праве ношения мечей особенно внимательно следили в мирный период Эдо 1603-1868. Женщинам из самурайских семей разрешалось носить меч, только когда они путешествовали в одиночку. Кроме того, придворные дамы надевали меч в случае пожара во дворце, видимо, чтобы защищаться от мародеров, которые в этом случае могли бы попытаться ограбить дворец. Меч, заткнутый за пояс с правой стороны или положенный справа от себя, означал доверие к собеседнику, так как из этого положения было труднее всего привести его в боевую готовность, да и выхватывали меч из ножен именно правой рукой. Изобретались и другие положения, которые опять-таки мешали это сделать. Например, в положении стоя меч полагалось держать в правой руке за ножны возле гарды острием вперед и лезвием вверх. Сидя, меч клали справа от себя рукоятью вперед и лезвием к себе. Книга в книге. Этикет меча. Взглянув на меч, лежащий рядом с ним, он заметил. «Действительно великолепное оружие, господин Тадатуны. Можно мне рассмотреть его?» Снова Тадатуны нахмурился и снова лоб его разгладился. «Конечно, если хочешь». «Нет», — крикнул он, впервые повысив голос, когда Уилл потянулся к богато украшенной рукояти. Она вся была покрыта изображением животных, усыпана незнакомыми полудрагоценными камнями и, судя по длине, рассчитана на хватку двумя руками сразу. «Нет, друг мой, никто не может прикасаться к чужому мечу, иначе как в битве. Я сам покажу тебе». Вытащив из-за кушака шелковую салфетку, он обернул ею эфес. Затем, осторожно повернув оружие, медленно вытащил меч из ножен. Какой замечательный клинок открылся глазам Уилла. По красоте он не уступал эфесу, но выглядел довольно устрашающе. Не больше 2 футов длиной, с тыльной стороны толщиной около 1/4 дюйма, он сужался к заточенному до бритвенной остроты лезвию. Очевидно, оно было укреплено сталью. Уилл заметил разницу в цвете металла на последнем полудюйме. Тыльная сторона была прямая, в то время как лезвие слегка изгибалось, а на конце было совсем скруглено. Это говорило о том, что в битве им скорее рубили, чем кололи. Кристофер Николь, рыцарь золотого веера. В дом самурая с длинным мечом за поясом мог войти только глава клана или же самурай, стоящий рангом выше хозяина. В других случаях длинный меч следовало снять, в знак своих добрых намерений, и оставить в прихожей, либо отдать слуге, который с соответствующими почестями укладывал его на специальную подставку. Во время длительного визита, в исключительно дружественной обстановке, короткий меч также снимался и располагался справа от сидящего, рукоятью к владельцу, а клинком в ножнах к хозяину дома. Поворот меча рукоятью к противнику означал неуважение к его способностям фехтовальщика, поскольку настоящий мастер меча мог бы мгновенно этим воспользоваться. Любые движения в сторону меча гостя считались недостойными, а уж попытка его коснуться или тем более оттолкнуть в сторону однозначно воспринимались как вызов. Мечи всегда занимали самое видное место в доме любого самурая. Они стояли в специальной нише токонома в главном углу комнаты на подставке для мечей. Подставка для мечей, на которой они располагались горизонтально, называлась катана-каке, а вертикальная – тати-каке. При этом на тати-каке меч полагалось ставить обязательно рукоятью вниз. На катана-каке мечи укладывали рукоятью влево и лицевой стороной амате вперед. Таким образом, мечи тати на горизонтальной подставке всегда находились лезвием вниз, а мечи, оформленные в стиле букидзукури, то есть те, которые носятся заткнутыми за пояс, как катаны и вакидзаси, лезвием вверх. Когда меч находится на подставке, шнур сагео должен быть аккуратно обвязан вокруг ножен возле крепления куриката, а не свисать вниз. При этом следовало стремиться к тому, чтобы подставка для меча контрастировала бы по цвету с украшением с мечом на ней, либо напротив была бы выполнена с ним в едином стиле. Поскольку хорошие мечи стоили очень дорого и, соответственно, ценились очень высоко, В Японии родилась совершенно особая церемония любования мечом. Для хозяина меча считалось большой честью, если гости выражали восхищение его мечами. Однако при этом вся процедура осмотра мечей была строго регламентирована, а все реплики и даже жесты участников этой церемонии были расписаны так, что сделать что-то не так было практически невозможно, либо выглядело бы верхом неуважения к присутствующим. Передавать меч кому-либо как для показа, так и на хранение можно было только рукоятью к себе. Чтобы продемонстрировать ее, полагалось вытаскивать из ножен только ту часть клинка, что находилась рядом с гардой, и при этом обязательно извлекать его медленно. Клинком любовались, наклоняя его под разными углами к свету. Полностью обнаженный клинок мог быть воспринят как проявление враждебности. Ну а если владелец меча все-таки хотел показать весь клинок, то он с почтением передавал оружие гостю, с тем, чтобы тот сам с многократными извинениями извлек его из ножен. И не дай бог при этом было коснуться обнаженного клинка рукой, браться за него можно было лишь только шелковым платком или листом чистой рисовой бумаги. Книга в книге. Позвольте мне взглянуть на меч. Как мы это уже выяснили, в книге Джеймса Клейвелла «Сёгун» есть много неточностей, однако там достаточно и вполне правдивой информации. Например, вот как описывается нам то самое любование мечом, о котором рассказывалось выше. Капитан Серых показал нам меч Блэксерна. «Это продавец масла, Анджин-сан?» «Да, капитан. Не разрешите ли посмотреть на клинок?» Блэксерн вытянул часть клинка из ножен. Согласно обычаю, меч не следовало вытаскивать полностью, если вы не собирались им пользоваться. Красивое зрелище, восхитился капитан. Все, кто был рядом, коричневые и серые, толпились вокруг, одинаково пораженные. Блэксерн убрал меч. Нельзя сказать, чтобы он был недоволен. Я польщен тем, что вы мне позволили носить продавца масла. А вы умеете пользоваться мечом, Анджин-сан? Спросил капитан. Нет, капитан, не так хорошо, как самураи, но я учусь. Это очень хорошо. Как видите, все точно и так, как и должно быть. Обнажение любого оружия на улице, неосторожный удар ножнами о ножны, либо бряцание оружием, однозначно расценивалось как вызов, за которым мог последовать ответный удар без предупреждения. Вот почему даже копья Яри и Нагината в Японии переносили в чехлах или ножнах. Полагаю, что даже левосторонние движения в Японии обязаны своим происхождением именно этикету меча и соответствующим обычаям самурая. Ведь только в случае такого движения два самурая, столкнувшись на улице, имели шанс не задеть своими мечами друг от друга, что расценивалось как смертельное оскорбление. Кроме того, меч было легче выхватить и быстро нанести удар вправо, чем влево, к тому же при таком направлении движения левая сторона оказывалась более защищенной. Во время длительного путешествия меч заворачивали в мешочек кене и укладывали в деревянный лакированный футляр катана дзюцу, который состоял из двух частей и имел уширение для гарды цуба. Иногда вместо этого футляра использовался более дешевый кожаный либо матерчатый чехол хикихада. Минимально необходимой в таком случае вещью считался чехол для рукояти кадзари-саме, предохранявший обмотку и украшения на рукоять от капризов погоды. Его также делали из кожи ската, отсюда его название, и обычно богато украшали. Некоторые такие чехлы стоили целое состояние, а японские даймё дарили их друг другу в торжественных случаях в качестве приятного сувенира. Существовали определенные способы для ношения мечей за поясом. Например, меч Тати подвешивали к поясу с левой стороны, а короткий меч Касигатана, меч-спутник Тати, располагали при этом вертикально, засунув за пояс. При этом конец ножен Касигатана должен был пройти через кольцо Цурумаки с запасной тетивой, свисавшей между кольцами Аси на мече Тати. Такой способ расположения мечей назывался Цурумаки Гатами но Ситахо. Мечи в стиле Букидзукури, катана, вакидзаси и прочее, часто просто засовывали за пояс лезвием вверх. Если носили пару мечей дайсё, то их располагали так, чтобы рукоять короткого меча находилась ближе к телу, а рукоять длинного направляли левее. Однако более удобно было использовать специальное крепление касиате, предназначавшееся как для одного меча, ката касиате, так и сразу для двух, рё касиате. Как правило, это был кусок кожи со шнурами или с нашитыми на него петлями, в которые вставляли ножны меча. Меч, закрепленный в касиате или засунутый за пояс, крепко прилегал к телу и не бился о бедро при езде верхом или во время ходьбы. Кроме того, неподвижность рукояти означала, что рука могла быстрее найти ее и схватить, когда нужно было обнажить меч, а не возиться с поиском рукояти, как у меча Тати. Книга в книге. Этикет японского меча. Написано все, в общем-то, правильно, но вот ножны у всех сторонников Токугава и Иэясу иметь белый цвет ну просто не могли. Это абсолютно нетипично и есть не что иное, как совершенно нелепый вымысел Кристофера Николя, автора книги «Рыцарь Золотой Веры». «Его тоже дарит тебе принц Иясу», — сказал Суке и с великим уважением положил оружие на левую руку Уилла, рукоятью к нему. Меч был очень похож на оружие Тадатуны, которое он впервые увидел в Бунго, но здесь он мог уже и потрогать его. Он вынул клинок до половины из белых ножен. Как всегда, длинное обоюдоострое лезвие, большая рукоятка, ладони в четыре. И рукоять, и ножны украшены рисунками золотого веера и пушки. А у самой рукоятки на лезвие выбито имя – Масамуны. «Имя мастера», – объяснил Тадатуны, – «лучше в Японии». «В мире», – уточнил уважительно Суке. Чем ближе разглядывал оружие Уилл, тем больше склонялся к тому, чтобы поверить этому утверждению. «Будет лучше, если ты дашь мечу имя», — заметил Тадатуны. «Мой зовется Бродобрей. Он столь остр, что срежет бороду врага, прежде чем вонзится ему в горло». «Тогда мой лучше назвать рассекатель воздуха», — предложил Уилл. «Вряд ли он когда-либо наткнется на что-то более существенное». «Не рассчитывай на это», — предупредил Суке. «Это оружие — хранитель всего, что мужчина должен считать святым для себя». Масамуне потребовалось 60 дней труда и молитв, чтобы создать его. И молитв? Он должен был просить богов направить его руку на каждом дюйме клинка, на каждом рисунке Эфеса. Это не просто оружие Анзин Миура. С этого момента это твоя душа. Разве не говорят, добавил Тадатуне, что судьба человека в руках богов, но искусный воин не встретится со смертью? И еще, заметил Суке, что в последние дни твой меч — это благополучие твоих потомков. В их лицах не было ни намека на шутку. Это понял Уилл, настоящая религия. «Однако нужно сначала научиться обращаться с мечом, а не просто владеть им», — сказал Тадатуны. «Например, ты всегда должен оставлять большой меч слуге у ворот, прежде чем войти в дом друга, как это сделали мы, сука. Если слуги нет, меч нужно положить на циновку в прихожей, позже слуги обернут его куском чистого полотна и поместят в шкаф, где хранится оружие хозяина. Если ты в доме человека ниже тебя по положению, либо незнакомца, меч не отдается, а кладется рядом на пол, когда ты садишься». «Как ты сделал в гостинице в Бунго», — вспомнил Уилл. «Совершенно верно. Короткий меч не снимается с пояса никогда, за исключением долгих визитов к другу. Его нужно носить на поясе рядом с кокотаной». Он подал Уиллу короткий меч с лезвием длиной около фута и маленький нож, очевидно для сугубо личного пользования. На ножнах и клинках того и другого были выгравированы те же рисунки, что и на большом мече. Уилл сунул их за пояс рядом с ним, нечаянно звякнув при этом ножнами. «Осторожней», — предупредил Суке. «Это смертельное оскорбление. Если бы мы не были твоими друзьями, мы расценили бы стук твоих мечей друг от друга как вызов. Повернуть ножны на поясе так, как ты намереваешься вытащить меч, тоже вызов», — подхватил Тадатуны. «А еще положить меч на пол и пнуть его так, чтобы он повернулся крестовиной к другому мечу или просто коснулся другого меча». «И ты никогда не должен обнажать клинок, не попросив заранее извинения», — добавил Суке. «Ты не должен даже просить посмотреть чужой меч. Но если ты все же сделаешь это, то должен держать его на шелковой салфетке, как я показывал тебе в Бунго», — напомнил Тадатуны. «Ты всегда должен иметь при себе такую салфетку». «Вам придется быть терпеливыми со мной, друзья», — улыбнулся Уилл. «А короткий меч — кинжал?» «Это только для выполнения сэппуку», — ответил Тадатуны. Такие мечи, как Адати, было невозможно носить на поясе, а потому именно на их ножнах впервые появилась деталь, ставшая характерной в будущем — куригатана, в отверстии которой протягивали шнур, проходящий подобно портупее через плечо. Поскольку такой меч носили за спиной, то у него возникло еще одно название — сэоитати, буквально «тати, носимый за спиной». Большие ножны стесняли в схватке свободу движений, поэтому их сразу бросали на землю, а именно этим объясняется особая простота их отделки. Но, разумеется, самыми строгими, прописанными буквально до мелочей, были требования этикета в отношении оружия при императорском дворе и дворце Сёгуна. Для каждого обряда, торжества или приема предусматривались разные варианты оправы ножен и рукояти, цвет, орнамент, количество и даже места расположения на них монов. Например, в особо торжественных случаях основа пластины дзи-ито у рукояти ножа кугатана и когай должна была быть изготовлена лишь только из сплава меди с золотом, сякуда, с тонким и обязательно зернистым узором нанако. В обычных же случаях использовалась поверхность с ромбовидным узором, напоминающим камень или же просто гладко отполированная. И все это надо было знать, помнить и иметь средства на то, чтобы исполнить все эти требования этикета надлежащим образом. Так что мастера меча, в общем-то, не бедствовали ни в дни войны, ни в эпоху мира и спокойствия Эдо.